Да, это действительно так. Всюду нас окружают тайны, скрытые завесой, но все же доступные для познавания. Мир тот, скрытый этой завесой, хранит много сокровенных, интересных явлений, охраняемых от проникновения в них, тех, кому еще не пришло время знать. Да, мир тот очень близок. Да, обитатели его принимают деятельное участие в делах мира сего. Да, не могут они перейти черты, разделяющие два мира, и быть видимыми для воплощенных, за исключением особых случаев. Да, для Архата эти ограничения и запреты не существуют. Объединение миров снимет много покровов, но тайны мира того в значительной части останутся. Многое выдать нельзя, потому что люди начнут эти знания обращать во вред, точно так же, как они злоупотребляют знаниями, которые дает им наука. Люди больше думают о разрушении, чем о созидании. В мире тонком, где все творится мыслью, знание сокровенных законов этого мира должно находиться в чистых руках. Темное, знающее то, что неизвестно сегодня обычным людям, много вреда приносит человечеству именно благодаря этому знанию. Вот почему в каждой сфере, отделенной от другой особыми условиями, поставлен хранитель, оберегающий ее обитателей. В том мире темные могут проявлять активность только в определенных слоях, выше которых подняться они не могут, и которые охраняются от их вторжения. Правильно чуете, что для устремленного к знанию духа много покровов снимается после перехода в мир тонкий, и много возможностей открывается.